Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, что пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тут и так печален, разве ты забыл, тот, кто безначален? Спасение отдельного человека. Слово «спасение» означает избавление от опасности, выход из тесноты, безопасность, вечное блаженство. Эти истины в некоторой форме были известны благочестивым людям Ветхого Завета. Спасение, избавление от врагов. Господи Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня, да не исторгнет он, подобно льву души моей, терзая, когда нет избавляющего. Псалом 7, 2, 3. Со слезами молился Давид, которого царь Саул искал убить, как возможного претендента на царский престол. К гонителям Давида принадлежали и доносчики, которые сообщали царю о местонахождении Давида, и лукавые советники, которые предлагали: «Ступай, служи богам чужим». Правда, Давид, утомленный преследованиями Саула, рискнул уйти к филистимлянам и укрыться среди них. Но он не отрекся ни от веры в живого Бога, ни от своего народа. И как только Давид узнал о смерти Саула и его сыновей в сражении на горах Гелвуйских, он поспешил к своему народу и был провозглашен его царем. Но самый злейший враг Давида находился у него в сердце. Пользуясь царской властью и сравнительной безопасностью, Давид прелестился красавицей женою одного из своих воинов и пригласил ее к себе во дворец. Начальнику войска, осаждавшему город Равву, послал тайное письмо, чтобы мужа этой женщины поставил на таком месте, откуда человеку не уйти живому. Царская прихоть была исполнена. Верный воин пал в битве. Добрый царь поспешил жениться на вдове убитого воина. Народ ничего не знал и не подозревал. Бог послал пророка Нафана изобличить царя в преступлении и лицемерии. Давид сознал свой грех, раскаялся в нем, а написанные им покаянные псалмы 6, 31, 37, 50 свидетельствуют о том, как грех обольщает человека и толкает его в бездну отчаяния. Спасение, освобождение от власти греха. Если для избавления от людей нам нужна помощь Божия, то от власти греха нас может спасти только Всесильный. Это было хорошо известно праведникам Ветхого Завета. И вот их молитвы об избавлении. «Призываю тебя, спаси меня, и буду хранить откровения твои», молился псалмопевец. «Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду», взывал пророк Иеремия. Борющемуся со своими грехами и пороками народу Бог дал такое обетование через пророка Иезекииля: «И освобожу вас от нечистот ваших». Во всех народах, не исключая и Соединенных Штатов Америки, имеются антисемиты, которые стараются показывать преступные махинации некоторых еврейских дельцов и этим возбуждать вражду ко всему еврейскому народу, не учитывая, что во всяком народе имеются и злые, и добрые. Из еврейского народа вышел Иисус Христос и его апостолы. Из еврейского народа вышел Карл Маркс. Из еврейского народа вышли знаменитые банкиры. Антисемитизм растет, и обвинения евреев увеличиваются. Но Богом это предусмотрено и наперед отмечено в слове Его. И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши. Захарии 8.13. Только спасенные силою Божию, будь они из евреев или язычников, могут быть благословением для других. Принадлежность к тому или иному народу не играет существенной роли, ибо все согрешили и лишены славы Божьей. Помышление сердца человеческого – зло от юности его. Спасение, безопасность. Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Восторженно пел Давид. По личному опыту он знал, что Бог избавляет человека и от злобных людей, и от греховных страстей. Пророк Исаия составил такую чудную песню. «Вот, Бог – спасение мое. Уповаю на Него и не боюсь. Ибо Господь – сила моя, и пение мое – Господь. И Он был мне во спасение». Спасенные Господом имеют опыт, который укрепляет их веру. Не ради этого ли Господь иногда посылает нам трудности, чтобы мы убедились в Его близости, любви и заботе о нас? Спасение – вечное блаженство. 49-й псалом разоблачает религиозников, которые приносят Богу жертвы, проповедуют другим Его уставы и в то же время тайно совершают нечистые дела. Псалом заканчивается призывом: «Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил, и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Здесь речь идет об особенном спасении, которое находится в Божьем распоряжении и которое будет явлено для послушных и верных Ему. Эта же мысль повторяется и в конце 90-го псалма: «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его. Защищу Его, потому что Он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу Его. С Ним я в скорби. Избавлю Его и прославлю Его. Долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение мое. Аминь».